В. Воспоминания о юности и молодости старца Зосимы еще в миру. Поединок. В Петербурге, в кадетском корпусе, пробыл я долго, почти 8 лет, и с новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел. А служивших нам в корпусе солдат считали мы все как за совершенных скотов, и я тоже. Я-то, может быть, больше всех, ибо из-за всех товарищей был на все восприимчивее. Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, а настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть. А узнал бы, так осмеял бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные. Все эти молодые люди были хорошие, довели-то себя скверно, а пуще всех я. Главное то, что у меня объявился свой капитал, а потому и пустился я жить в свое удовольствие. Со всем юным стремлением, без удержу поплыл на всех парусах. Но вот что дивно. Читал я тогда и книги, и даже с большим удовольствием. Библию же одну никогда почти в то время не развертывал, но никогда и не расставался с нею, а возил ее повсюду с собой, воистину берег эту книгу, сам того не ведая, на день и час, на месяц и год. Прослужив этак 4 года, очутился я, наконец, в городе К, где стоял тогда наш полк. Общество городское было разнообразное, многолюдное и веселое, гостеприимное и богатое. Принимали же меня везде хорошо, ибо был я отроду нрава веселого, да к тому же и слыл не за бедного, что в свете значит немало. Вот и случилось одно обстоятельство, послужившее началом всему. Привязался я к одной молодой и прекрасной девице, умный и достойный, характера светлого, благородного, дочери почтенных родителей. Люди были немалые, имели богатство, влияние и силу. Меня принимали ласково и радушно. И вот покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно. Разгорелось мое сердце при таковой мечте». Потом уж сам постиг и вполне догадался, что, может быть, вовсе я ее и не любил с такой силой, а только чтил ее ум и характер возвышенный, чего не могло не быть. Себялюбие, однако же, помешало мне сделать предложение руки в то время. Тяжело и страшно показалось расстаться с соблазнами развратной, холостой и вольной жизни в таких юных летах, имея вдобавок и деньги. Намеки, однако же, я сделал. Во всяком случае, отложил на малое время всякий решительный шаг. И тут вдруг случись командировка в другой уезд на 2 месяца. Возвращаюсь я через 2 месяца и вдруг узнаю, что девица уже замужем за богатым пригородным помещиком, человеком хоть и старее меня годами, но еще молодым, имевшим связи в столице и в лучшем обществе, чего я не имел, человеком весьма любезным и сверх того образованным, а уж образования-то я не имел вовсе. Так я был поражен этим неожиданным случаем, что даже ум во мне помутился. Главное же в том заключалось, что, как узнал я тогда же, был этот молодой помещик женихом ее уже давно, и что сам же я встречал его множество раз в ихнем доме, но не примечал ничего, ослепленный своими достоинствами. Но вот это-то по преимуществу меня и обидело. Как же это? Все почти знали, а я один ничего не знал. И почувствовал я вдруг злобу нестерпимую. С краской в лице начал вспоминать, как много раз почти высказывал ей любовь мою. А так как она меня не останавливала и не предупредила, то, стало быть, вывел я, надо мною смеялась. Потом, конечно, сообразил и припомнил, что нисколько она не смеялась. Сама же, напротив, разговоры такие шутливо прерывала и зачинала на место их другие. Но тогда сообразить этого я не смог и запылал отомщением. Вспоминаю с удивлением, что отомщение сие и гнев мой были мне самому до крайности тяжелы и противны, потому что, имея характер легкий, не мог подолгу ни на кого сердиться, а потому как бы сам искусственно разжигал себя и стал, наконец, безобразен и нелеп. Выждал я время, и раз в большом обществе удалось мне вдруг соперника моего оскорбить, будто бы из-за самой посторонней причины, подсмеяться над одним мнением его об одном важном тогда событии. В 26-м году дело было. И подсмеяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко.